который, и освободившись от болезни, все же не стал здоров. Даже ценой потери любимой девушки не смог вернуть себе здоровье. Разве оно было потеряно из-за нее? В том-то ведь и дело, что нет. Не потому герой заболел экземой, что влюбился, но потому-то и не мог полюбить, не заболев экземой, что еще до встречи с девушкой был нездоров, то есть ущербен, не исцелен, не целен душевно. Да, скажет читатель, скорее всего, так оно и есть. Должно быть у человека, который, как и Федя, не понял того, что с ним происходит, не понял своей болезни. Как жаль, что все это произошло тогда, когда Зощенко еще не мог догадаться, что происходит с его знакомым, не мог сказать ему об этом и тем самым исцелить его. Не мог сделать того, что делал не раз впоследствии, когда до конца понял свою собственную историю, исцелил самого себя, исцелил того, что мы находим в неожиданном финале истории молодой женщины и в других рассказах. Можно было бы думать, и именно к такому представлению ведет нас сам Зощенко, что уж в этих случаях, особенно в его собственном, исцеление действительно состоялось, что тут мы вправе употреблять слова «излечение», «здоровье» без каких бы то ни было оговорок. «Разум побеждает болезнь». Эти слова всем пафосом повести хочет начертать Зощенко как итог своего поиска, как вывод из опыта самопознания, подтвержденного анализом многих других случаев. Как бы нам хотелось поверить в эти воодушевляющие слова, в эту похвалу и оправдание разума, поверить в то, что наконец-то в границах столь хорошо понятного и доступного каждому человеку образа психотерапии, предполагающего у человека лишь добрую волю, готовность к подобному опыту самопознания, настойчивость и мужество в движении по этому пути, пути, что здесь-то и найден ключ к исцелению человека, к исцелению его души, а тем самым во многих случаях и к исцелению тела, коль скоро, как мы видели, даже очень серьезная и неизлечимая иными средствами соматическая болезнь вдруг, как по мановению волшебной палочки, отступает и оставляет больного. К сожалению, мы покривили бы душой, если бы остановили свой разбор повести Зощенко на этом месте. Как бы нам ни хотелось, подобно ее автору, закончить разговор с читателем на высокой и оптимистической ноте. В конце концов, нам, пожалуй, не удастся сделать это. Только оптимизм наш окажется связанным не с темой разума, в том смысле, как он утверждается Зощенко, но с другой, не менее высокой темой. Но чтобы достичь этого, мы должны сделать еще несколько шагов, даже всего только один, но решительный шаг. Иначе мы не смогли бы с чистой совестью расстаться не только с читателем, но и с автором, подобно тому, как он расставался со своими героями, дойдя до самого конца в попытке понять их истории, отыскать в каждом случае действительные условия для исцеления. Мы должны поставить вопрос со всей возможной прямотой и честностью. Действительно ли тот путь самопознания, который предлагает психоанализ, во всяком случае психоанализ в классической фрейдовской версии, как он реализуется в повести Зощенко, дает, способен дать истинное и полное исцеление человека, и душевное, и телесное, даже в том случае, если он проводится удачно и доводится до самого конца, до самых исходных, как правило, лежащих в далеком прошлом пациента, чаще всего в детстве, точек психогенеза его страданий. Хотя уже это требует не только мастерства, но и времени. Психоанализ, как правило, очень длительная и требующая всего человека, всех его душевных сил работа. И, наконец, просто удачи, ибо психоанализ — это работа не рутинная, а творческая, как со стороны терапевта, так и особенно пациент. Но разве нет?